По следам агасфера. В упомянутом раньше моем разговоре с Ольгой Гребнер, маленькой, симпатичной и интеллигентной старушкой, доживающей свои дни в доме для престарелых с озвученным названием «Дом ветеранов сцены», она несколько раз назвала Л.Д. Троцкого, своего свекра, агасфером. Думаю, что это весьма точно. Согласно древней легенде, еврей агасфер был обречен на вечное скитание в наказание за то, что отказал помочь Иисусу Христу в кратковременном отдыхе на пути на Голгоф. Став еще в молодости скитальцем, Троцкий, не пожелавший нести крест, уготованный судьбе колониста, всю жизнь нес, однако, иной крест – мучений и славы, разочарований и неиссякаемой надежды – наказание за свою любовь к революции. Закончив свою балканскую экспедицию, Троцкий еще не знает, что в недалеком будущем у него в Вене состоится разговор с шефом политической полиции Австрии Гейером. То было 2 августа 1914 года. Гейер выразил осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов. Следовательно, вы рекомендуете уехать? И чем скорее, тем лучше. Хорошо. Завтра я еду с семьей в Швейцарию. Я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня. Но все это будет в августе 1914-го, когда Троцкому вновь придется идти путем агасфера из одной страны в другую. Вену он покинет навсегда. Правда, взлетев через несколько лет на самый гребень исторической известности, ему придется не раз касаться дел, имеющих отношение к коммунистическому движению, в том числе и в Австрии. В январе 1919 года, будучи влиятельнейшим председателем Реввоенсовета Республики, он подпишет однажды такую телеграмму. «Москва. Центр пленбеж. Центр по делам пленных и беженцев». Примечание Дмитрия Волкогонова. «Мною получена из Царева ниже следующая телеграмма точки кавычки австро-венгерские военно-пленные». Царевский лагерь, Астраханская губерния, брошенные на произвол судьбы, переутомленные в ожидании отправок на родину, просят вас воздействовать на надлежащие русские власти в пользу скорейшей отправки за лагерком МИЦ. Кавычки. Преддрев военсовета Л. Троцкий. Сколько он тогда подписывал разных телеграмм, приказов, распоряжений. Сколь огромна была его власть. Троцкий, который, кажется, навсегда сбросив рубище агасфера, приехал на свою землю обетованную в революцию, поможет австрийцам возвратиться домой. А тогда, в 1913 году, Антит Ота вернется с Балкан не на родину, а в Австрию, где его ждали семья, друзья. У Троцкого было много почитателей, поклонников его таланта. Он был уже популярен, но особо близких друзей, людей было у него немного. Один из таких – Семен Львович Клячко, русский социалист, проживший за рубежом более 40 лет и не доживший до февральской революции в России менее года. Этот человек не оставил особого следа в революционном движении, потому что, как писал Троцкий, у него были все данные для выдающегося политического деятеля, кроме необходимых для этого недостатков. Троцкий любил этого человека, прожившего целую жизнь в изгнании, не только за мягкий, добрый характер, недюжинный ум, но и за космополитические качества. С.Л. Клячко был своим человеком в социал-демократических организациях Нью-Йорка, Вены, Лондона, Парижа, Берлина, Рима. Если бы не революция в России в 1917 году, Троцкий мог бы тоже стать таким гражданином мира. Космополитическая всеядность Клячко чем-то импонировало Троцкому, ведь он так любил мыслить категориями мировой революции. Анна Константиновна Клячко, муж ее уже умер, была одной из первых, кому Троцкий, оказавшись в изгнании, написал письмо. «Мы живем на острове Перенкипа, куда я когда-то собирался ехать по приглашению Ллойд Джорджа на международную конференцию. Хотя из затеи Ллойд Джорджа ничего не вышло, но географически его выбор был недурен. Полная изолированность от остального мира и прекрасная природа. Вид из наших окон открывается во все стороны прекрасный до неправдоподобия. Единственным минусом являются москиты, которые, несмотря на холодную весну, уже дают себя по ночам знать». Вернувшись в Вену, Троцкий вновь окунулся в атмосферу межпартийных разногласий, которые окончательно развели большевиков и меньшевиков в разные лагеря. Его по-прежнему привлекал радикализм большевиков, но личные симпатии к меньшевикам удерживали на старых позициях. Троцкий верил в новый подъем революции, старался не терять связи с некоторыми бывшими членами Петербургского совета рабочих. Например, он устанавливает переписку с меньшевиком Дмитрием Федоровичем Сверчковым, который после нескольких лет ссылки и каторги был амнистирован. Бывший председатель совета расспрашивает в письмах о новостях и даже находит время затеять с петербургским товарищем шахматную баталию. «Предлагаю тебе шахматную партию по переписке. Сим, начинаю. Первое. Е2, Е4. Если ты делаешь 1. Е7, Е5, то я 2. Конь, Ж1, Ф3. Если ты делаешь 2. К, Б8, С6, то я хожу. 3. Слон, Ф1, С4. Жду от тебя ответа. Твой лев». Пользуясь случаем, скажу, что Троцкий был хорошим шахматистом, не раз играл против Ленина. Правда, не знаю, в чью пользу заканчивались те партии. Будучи наслышан о высоких качествах троцкого шахматиста, начальник всеобыча МВО в июле 1921 года шлет наркому приглашение. «Зная о вашем интересе в прошлом к шахматному искусству, считаю долгом довести до вашего сведения, что в помещении Центрального военно-спортивного клуба всеобуча имени Ленина по Камергерскому переулку, дом номер 5, квартира 99, организован московский чемпионат-турнир при участии следующих лиц: маэстро Дус Отемирский, В.И. Ненароков, Н.И. Греков, Н.Д. Григорьев, Н.М. Зубарев, А.Ф. Ильин Женевский, Н.М. Павлов, Н.И. Цукерман, М.Г. Кляцкин, Н.П. Целиков и другие. Не осмеливаясь оторвать вас от государственных дел прямым приглашением на состязание, был бы счастлив вашим присутствием в стенах означенного клуба. При сём прилагаю выдающуюся хронику шахматного дела за последний период времени в Европе и в Америке. Имеющиеся записанные партии Ласкера и Капабланки будут предоставлены по вашему желанию незамедлительно. Неизвестно, успел ли Троцкий закончить партию со Сверчковым, или Первая мировая война, разметавшая не только шахматные фигурки, но и целые государства по разные стороны бесконечных проволочных заграждений, отодвинула в невозвратную неожиданную фантазию эмигранта, не знаю. Побывал ли он после Октябрьской революции в клубе на шахматном турнире? Важно другое. Революционер всегда находил время разобрать интересную партию. Правда, пройдет несколько лет, и Сверчков будет просить покровительства и помощи у Троцкого, который станет к тому времени могущественным членом Политбюро и председателем Реввоенсовета Республики. Думаю, некоторые подробности этого обращения заинтересуют читателя, ибо характеризуют политический климат того времени. В мае 1922 года он получит письмо от Сверчкова, где тот сообщает, что летом 1917 года, когда Временное правительство арестовало Троцкого, газеты вопили о необходимости жестокой расправы, и я опасался, что тебе грозит расстрел. Я был в то время меньшевиком, занимал правую позицию и резко выступал против большевиков. Еще в 1909 году в Париже во время пленума ЦК я слышал от Мартова, Дана и других историю о присвоении большевиками себе наследства фабриканта Шмидта, который оставил его РСДРП. Мартов, которому тогда в 1917 году я безусловно верил, говорил об обманах, которым прибегнул большевистский центр, чтобы воспользоваться наследством без раздела его с другой фракцией единой тогда партии СД. Говорилось тогда много и резко на фракционных меньшевистских собраниях по поводу тифлисской экспроприации и размене за границей большевиками полученных от этой экспроприации 500 рублевок. Всему этому я верил, ибо самым категорическим образом говорили об этом Мартов с компани и родственники Шмидта, его сестра и ее муж, с которыми мне пришлось познакомиться в Париже. Дальше Сверчков пишет, что все это он изложил в своем письме в 1917 году министру юстиции в правительстве Керенского, и как бы взамен просил освободить тебя за моей ответственностью. В письме этом я противопоставил тебя большевистскому центру, и, желая выгородить тебя и возродить полное доверие к себе со стороны правительства Керенского, тем резче отзывался о большевиках. Затем Сверчков отмечает, что готовится большая публикация о выступлении большевиков 3-5 июля 1917 года, и будет напечатано это его письмо правительству Керенского. С опубликованием этого письма теперь чрезвычайно затруднится, если не станет совсем невозможной, моя работа, так как письмом воспользуются для того, чтобы дискредитировать мои выступления и уничтожить мой авторитет. 20 мая 1922 года. Зам. Уполнаркомпуть Петр, округа путей сообщения Д. Сверчков. Это уже шахматы политические. Такое заступничество бывшего меньшевика, которое готовили согласить всенародно в самый апогей его славы и возвышения, было Троцкому совсем ни к чему. Он помнил, что Бутов и Сермукс, работники секретариата РВС Республики, сделали тогда по его поручению несколько нужных звонков. Ну а наследство, деньги, экспроприации – пусть разбираются с этим историки. Троцкий об этой малоизвестной странице дореволюционной жизни партии знал не меньше Сверчкова. Но я вновь забежал далеко вперед. С 1871 по 1914 год Европа не знала крупных потрясений, если не считать Балканских войн. Казалось, капитализм сам по себе входит в либеральное русло. Социалисты постепенно укрепляли свое влияние. Во Втором интернационале не без оснований верили, что реформы помогут достичь цели, провозглашенной марксизмом. Не все чувствовали, что под европейской крышей подспудно нарастали империалистические противоречия. На заводах рабочие производили все больше пушек, мортир, цепелинов, колючей проволоки, а втайне и газы. Лето 1914 года выдалось жарким. Нужна была искра, чтобы воспламенить горючую смесь в подвалах Европы. И она была высечена. В то время телеграф был таким же чудом, как телевидение в середине нашего века. В столицах Европы обсуждали драму. На наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену эрцгерцогиню фон Гогенберг наборщиком Габриловичем совершено покушение. К счастью, высокая чета осталась жива. Через несколько часов новое сообщение. 19-летний сербский националист Гаврила Принцип двумя выстрелами из Браунинга в упор довершил дело. Наследник и его жена убиты. «Это война», – отложив газету, сказал жене Троцкий. Выйдя на улицу, Троцкий увидел невиданное оживление и скопление народа. Он писал потом в «Киевской мысли»: «Я бродил по улицам Вены и наблюдал на ринге толпы демонстрирующих. Широкое пространство перед военным министерством было сплошь покрыто народом. И не публикой, а действительно народом, в корявых сапогах и с корявыми пальцами. Было очень много подростков и школьников, но было и много зрелых людей, немало женщин. Махали в воздухе черно-желтыми флажками, пели патриотические песни, кое-кто выкрикивал: «Алле сербен миссен стербен! Все сербы должны умереть!» Проницательный ум Троцкого постигал. Националистические, шовинистические, патриотические страсти опрокинут доводы разума, морали и просто самосохранения. Но и он тогда еще не знал, что в первые дни августа 1914 года европейская социал-демократия в своем большинстве капитулирует перед милитаризмом. «Я не ждал, – вспоминал Троцкий, – что в случае войны официальные вожди интернационала окажутся способны на серьезную революционную инициативу. Но в то же время я не допускал и мысли, что социал-демократия станет просто ползать на брюхе перед национальным милитаризмом». Троцкий правительски напишет: «Мобилизация и объявление войны как бы стерли с лица земли все национальные и социальные противоречия в стране. Но это только историческая отсрочка. Своего рода политический мораториум, векселя, переписанные на новый срок, но платить по ним придется». Он верно подметит: на первых порах война везде укрепит государственные машины с тем, чтобы затем расшатать их до предела. С этого времени и до конца своих дней Троцкий станет на враждебной позиции по отношению к социал-демократам. «История сложилась так, – скажет он позже, – что в эпоху империалистической войны германская социал-демократия оказалась, это можно сейчас сказать с полной объективностью, наиболее контрреволюционным фактом в мировой истории. Троцкому оставался лишь один путь – к социалистическим радикалам. Ими были большевики». Война вынудила Троцкого почти бежать с семьей в Швейцарию, ибо австрийские власти стали интернировать российских эмигрантов. Венская глава закончилась. Теперь он с семьей сделает к ней еще несколько эмигрантских приложений – французское, испанское и североамериканское. Исход из Вены русских социал-демократов был стремительным. Вначале все перебирались в Швейцарию. Туда же прибыли Ленин, Зиновьев, Радек, Бухарин и некоторые другие социалисты-эмигранты. Находясь под впечатлением решений социал-демократов, поддержавших в своих парламентах милитаристские планы воюющих государств, Троцкий буквально за 3 дня написал брошюру «Война и интернационал». В ней он настойчиво проводил ленинскую мысль, хотя по-прежнему был в состоянии войны с ним. «Мир без контрибуций и аннексий, мир для трудящихся можно достичь только обращением штыков против своих правительств». И здесь Троцкий выдвинул идею, которая всеми была воспринята как утопия. Пролетариату, чтобы исключить войны, нужно создать Соединенные Штаты Европы, а затем бороться за образование Соединенных Штатов мира. Троцкий любил пророчествовать. Но далеко не все его прогнозы, скажем, забегая вперед, нашли подтверждение. Например, он был уверен, что после Октябрьской социалистической революции, если не свершится в ближайшие годы революция мировая, то в Европе она состоится непременно. Он ошибся в прогнозах, касающихся перспектив и судеб мировой революции, значения четвертого интернационала, отмирания мелких национальных государств, в некоторых других попытках приподнять завесу над грядущим. Однако многие последующие предположения, касающиеся своего отечества, опасности перерождения, эволюции сталинизма и его последствий, оказались праведческими. Троцкий не боялся давать прогнозы. Еще в 1915 году он высказал предположение, что Россия может выйти из войны лишь с помощью революции. Он жил ею, ждал ее и торопил приход этого праздника угнетенных. Троцкий был похож на М.А. Бакунина, который не мог жить без революции. Русский революционер В.И. Кельсеев в своей исповеди вспоминает разговор Герцена с Бакуниным, при котором он присутствовал. «Польше только демонстрации», – сказал Герцен. «Да авось поляки образумятся, поймут, что нельзя подыматься, когда государь только что освободил крестьян. А в Италии? Тихо. А в Австрии? Тоже тихо. А в Турции? Везде тихо, и ничего даже не предвидится». «Что же тогда делать?» – произнес в недоумении Бакунин. «Неужели же ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело? Эдак с ума сойдешь, я без дела сидеть не могу». Таким же нетерпеливым был и Троцкий, грезивший российской, европейской, мировой революциями. В Швейцарии Троцкий пробыл всего 2,5 месяца. Из киевской мысли поступило предложение поехать корреспондентом газеты в Париж и с высоты Эйфелевой башни следить за европейским пожаром. Давнишний сотрудник киевской газеты тут же согласился. Для переезда в Париж формальности заняли совсем мало времени. Троцкий еще не знает, что через 1,5 десятка лет для того, чтобы попасть во Францию, ему и его друзьям потребуются неимоверные и долгие усилия. Когда, наконец, в апреле 1933 года он получит сообщение от своего сторонника во французской столице Мориса Парижанина, что вопрос о приезде его и жены, видимо, будет решен положительно, он ответит: «С большим изумлением получил вашу телеграмму. С трудом могу допустить, что французское правительство, когда оно ищет дружбы со Сталиным, даст мне визу». К тому времени Троцкий станет человеком, перед которым захлопнутся входные двери почти всех государств. Это письмо Троцкого окажется одним из многих десятков, которые выкрала у него ГПУ НКВД и положила на стол Сталина. Но вернемся назад. Пробыв во Франции 2 года, Троцкий окончательно разошелся с Мартовым, Парвусом и Плехановым. Посылая корреспонденции в киевскую мысль, Троцкий активно сотрудничал и в парижской русскоязычной газете «Наше слово», которая с антимилитаристских позиций освещала войну. В Париже он сошелся с Антоновым Овсеенко, дружба с которым была весьма долгой и прочной, ближе узнал Луначарского, Рязанова, Лазовского, Маниульского, Сокольникова, Чечерина. Сейчас он вращался в кругу людей, с которыми ему предстояло в недалеком будущем быть в самом эпицентре русской революции. Ленинский социал-демократ и газета Троцкого «Наше слово», которую он фактически стал первым лицом, все больше писали не только о молохе войны, который, не уставая, собирал кровавую жатву, но и о тех подспудных толчках, которые начали сотрясать быстро уставшую от войны Российскую империю. После долгого перерыва Троцкий встретился с Лениным в сентябре 1915 года в Циммервальде, небольшой деревушке в Швейцарии, где собрались 38 делегатов-социалистов, отвоюющих и некоторых нейтральных стран, чтобы выработать общую позицию по отношению к продолжающейся бойне. По сути, делегаты перешагнули через колючую проволоку и окопы, чтобы солидаризироваться в своей ненависти к войне. Позиция Ленина была самой революционной и, как выяснится позже, самой трагичной по последствиям. Бороться за превращение войны империалистической в гражданскую Троцкий сформулировал свою позицию иначе – за окончание войны без победителей и побежденных. Хотя предложение Ленина не получило поддержки большинства, Циммервальдская конференция свидетельствовала о возрождении радикального крыла социалистического движения – предтечи Третьего интернационала. Троцкий продолжал писать. Некоторые его статьи получили немалый резонанс. Например, со славянским акцентом и улыбкой на славянских губах, «Конвент растерянности и бессилия», «Год войны», «Психологические загадки войны» и другие. Правда, Троцкому приходилось проявлять максимум изворотливости, ведь киевская мысль выступала за войну до победы. Она охотно печатала критические статьи в адрес Германии и неохотно, с купюрами, те, которые касались Антанты. В нашем слове можно было писать смелее. Каждый день Троцкий направлялся в кафе «Ротонда», где можно было прочесть все крупные европейские газеты. Там он часто встречал Мартова, Рязанова, Луначарского. Информация о европейских событиях была дороже плохого военного кофе. Война, отношение к ней все больше разводили социалистов по разные стороны баррикад. Когда Троцкий узнал, что Засулич, Потресов и Плеханов за войну, он был просто потрясен. Действительно, лучшую характеристику политических воззрений человека дают его конкретные поступки. В это же время Троцкий закрепит многие свои старые связи с французскими социалистами. Особенно близко он сойдется с А. Росмером, с которым будет поддерживать связь всю оставшуюся жизнь. Даже с фронта гражданской войны в сентябре 1919 года Троцкий послал в Париж письмо. Товарищу Лорио, товарищу Росмеру, товарищу Донату. Несмотря на блокаду, при помощи которой господа Клемансо и Ллойд Джордж и другие пытаются отбросить Европу в средневековое варварство, мы внимательно следим отсюда за вашей работой, за ростом идей революционного коммунизма во Франции. И я лично с радостью узнаю каждый раз, что вы, дорогие друзья, стоите в первом ряду того движения, которое должно возродить Европу и все человечество. Чем грубее торжество милитаризма, вандализма, социал-предательства буржуазной Франции, тем суровее будет восстание пролетариата, тем решительнее его тактика, тем полнее его победа. Мы знаем, что дело коммунизма находится в надежных и твердых руках. Да здравствует революционная пролетарская Франция! Да здравствует мировая социалистическая революция! Л. Троцкий. А дела Троцкого между тем осложнялись. В Марселе, куда прибывали все новые транспорты с русским пушечным мясом, в одной из частей мужики в военных шинелях взбунтовались. Бунт жестоко подавили. У некоторых арестованных солдат обнаружили экземпляры нашего слова с антивоенными материалами Троцкого. Реакция была быстрой. Газету закрыли, а Троцкому предписали покинуть страну. Все протесты эмигрантов и друзей социалистов не помогли. Опасный подстрекатель, как окрестили его власти, просил разрешения выехать в Швейцарию или в Швецию. Он опасался, что в силу союзнических обязательств его могут просто выдать царским властям. В фонде Троцкого хранится вырезка из одной французской газеты, где говорится: «В понедельник, 30 октября, Троцкого уведомляют, что он должен выехать немедленно». С момента подписания приказа о его высылке он был поставлен под самый отвратительный полицейский надзор. Вечером два полицейских, которые были к нему приставлены, являются к нему, увозят его и отправляют на испанскую границу. В конце 1916 года Троцкого с семьей силой выдворили в Испанию, где через несколько дней арестовали в Мадриде как известного анархиста. Пробыв несколько недель в тюрьме, непрерывно протестуя против произвола, он добился лишь одного. Вместе с женой и детьми его посадили на старый пассажирский корабль «Монсеррат» и выслали в североамериканские Соединенные Штаты. «Прощай, Европа», – запишет он в своем дневнике. Но еще не совсем. Испанский пароход – частица Испании. Его население – частица Европы, главным образом – ее отбросы. На борту корабля изгнанник напишет письма многим друзьям в разных странах, в том числе и близкому другу Альфреду Росмеру. «Я долгим взглядом провожал уплывающую в дымке эту старую каналью – Европу». Троцкий с женой и подросшими мальчиками в канун нового 1917 года стояли, тесно прижавшись друг к другу, на палубе второго класса и смотрели на тающие скалы Гибралтара. Ровно через 20 лет, в канун 1937 года, Троцкий с женой, но уже без детей, один сын останется в Париже, где скоро погибнет, а другой к этому времени будет расстрелян в СССР. Но мать и отец еще не знают этого. Еще раз пересекут океан, направляясь к американским берегам. Но тогда изгнанник покинет Европу навсегда. А сейчас скиталец Агасфер отправлялся в неизвестность. За кормой корабля с криком летали чайки. Троцкий мог вспомнить, что в Древнем Риме были жрецы Авгуры, которые толковали волю богов по полету птиц. Что сегодня чайки хотели передать ему? Какова теперь воля богов? Что ждет его в новом свете? Авгуров рядом не было. Троцкий открывал неизвестную страницу своей судьбы.